Глава 17. Едва отвязавшись от странного санитара, Джек спустился в полуподвальный этаж, где располагались всякие вспомогательные службы. От пошивочной мастерской, где латали истрепавшиеся халаты и пижамы, до цеха, производящего деревянные бочонки для лото. Оказалось, что в госпитале лото пользовалось большой популярностью, и если карточки можно было нарисовать на бумаге, то фишки пациенты предпочитали только настоящие. Замена утерянных на пуговицы от кальсон могла быть только временной. Пройдя мимо множества различных дверей, миновав штабеля ящиков с разнообразными наклейками, Джек оказался перед входом на кухню, откуда в полуподвальные коридоры проникали аппетитные запахи, от которых захотелось пообедать. Толкнув эту дверь, Джек погрузился в царство пара, шкварчащих сковородок, снующих людей в высоких колпаках и путаницы из профессиональных терминов. Вроде «сироп лей в разрезе», «масло схлопнулось» или «жрать это никто не будет». «Джинни, к тебе пришли!» – крикнул кто-то. Джек даже не успел понять, с какой стороны. «А, точно, это ко мне. Курт, дожарь сухари и сбрось восьмую кастрюлю». Из облака пары и смеси густых запахов выскочил кто-то в белом колпаке и, схватив Джека за руку, потащил за собой. Проскочив через полдюжины дверей и миновав сотню метров сырых коридоров, Джек оказался в каком-то чулане с полками, где стояли стопки банок с рыбными консервами, а на стене, над столиком с включенной настольной лампой, тикали старые ходики с воздушными шарами, которые поднимались к потолку и тащили цепочки из легкого металла, тем самым обеспечивая ход старинному механизму. Человек, тащивший Джека за руку, сказал: «Так, нахрен!» и начал сбрасывать колпак, потом поварскую куртку и даже юбку, чем вызвал у Джека некоторое замешательство. «Так», — повторила она, — «ты Отто Тирбах, правильно? Тот самый, которого мне обещал Лупареску». «Ну, я так называемый Отто Тирбах», — осторожно поправил Джек. «Да мне по барабану. Пандорское рагу готовится 44 минуты. Паштет — 1:25. Итого у тебя 15 минут. Для нормальной женщины этого, конечно, мало. Но для одинокой сгодится. Так что давай, приступай». «Но я...» «Никаких отмазок, парень. Лупареску взял под тебя 30 яиц, полкило маргарина и фунт красного перца. Так что соответствуй, сукин сын. Мне все должно понравиться. Или Лупареску, как и обещал, тебя пристрелит». Что было делать? У Джека не оставалось выхода. Ему пришлось соответствовать. Тем более, что 15 минут, несмотря на повязки, он вполне мог продержаться. К тому же, женщина была не дурна собой, хотя имела лишний вес. Да и рост тоже. Когда приготовление паштета подходило к концу, она оттолкнула его и сказала: «Молодец, дистрофик, я от тебя такого не ожидала». «Я тоже», — мысленно ответил Джек. «Подай мне юбку, Отто». «Я не Отто», — хотел возразить Джек, однако решил, что это лишнее, и юбку подал. «Проси чего хочешь, я сейчас добрая», — сказала она, надевая вслед за юбкой все остальное. «Мне нужны новости». «Новости?» «Ну да, в палате скучно. Хочется узнать что-нибудь интересное». «Тогда иди на проходную. Там собираются все слуги госпиталя». «Меня интересуют события внешнего мира». «Вот как?» Его мимолетная знакомая убрала карандаш, которым подрисовывала контуры губ. Потом поправила поварской колпак и, спрятав в кармашек зеркальце, сказала: «Внешний мир начинается с продуктового экспедитора. Это он привозит новости из города». «Большое вам спасибо». «Меня зовут Тереза. Может, еще встретимся?» «Да, Тереза, большое вам спасибо». Джек подождал, пока Тереза уйдет, а потом сам стал по памяти выбираться из дальнего чулана. Выйдя в центральный коридор, он стал править мимо кухни, поближе к продуктовым складам, которые располагались там же, в полуподвальных помещениях. Он долго шел вдоль стен, подсвеченных слабенькими фонариками, пока не ощутил движение воздуха и не вышел к небольшому парку, который и раньше видел из окна палаты.